Глава 25. Сара чувствовала, как в ее висках болезненно стучало. Стало сильно мутить, и последней отчетливой мыслью, прежде чем она открыла глаза, была надежда, что ей все приснилось. В нос ударил резкий запах разложения, гнили и сырости. Она распахнула глаза и резко села на кровати. Тут же охнула от пронзившей голову боли. Застонала и легла обратно. Положила руки на свой живот. Малыш не волновался и не пинался. Все хорошо, только бы голова перестала болеть. Она услышала звук переливаемой жидкости. Преодолевая невыносимую головную боль, она приподнялась на локтях и посмотрела туда, откуда слышался звук. Сара тут же почувствовала жажду. Но вмиг она о ней позабыла, когда к ней приблизилось нечто. Это нечто выглядело страшно. Определенно, это существо когда-то было мужчиной, но от него остался лишь скелет, обтянутый серо-желтой кожей, покрытый трупными пятнами. Существо было высоким, с длинными паучьими пальцами и острыми когтями. Его глаза провалились, нос практически сгнил, перекошенный рот противно улыбался. Возможно, увидеть Сара этот ходячий ужас в первые дни своего пребывания в этом мире, она бы, конечно, потеряла сознание или решила, что сошла с ума. Но, будучи замужем за некромантом, она имела представление о необработанных и ненаполненных магией зомби. Только этот зомби был каким-то странным. Он протянул ей большую кружку. Сара скривилась, рассматривая руку, которая оказалась рядом с ее носом. А еще от этого монстра исходил тошнотворный запах тлена, гниения и чего-то еще такого же мерзкого. «Фу!» — была ее первая мысль. «Пей!» — прошелестело существо тоном, не терпящим возражений. «Что это?» — спросила Сара, не спеша принимать кружку. Существо улыбнулось шире, отчего кожа на лице натянулась и, казалось, вот-вот лопнет. «Это вода. Пей, говорю. Вода уберет последствия перехода через темный портал, и головная боль исчезнет». Сара, преодолевая брезгливость, стараясь не коснуться руками существа, забрала кружку и понюхала содержимое. Вроде и правда вода. Она набрала воды в рот, не глотая, опробую ее на вкус, чтобы, если что, тут же выплюнуть. Но существо не обмануло. Сара жадно выпила всю холодную воду. И, как ни странно, но головная боль стала отступать. «Кто вы? И зачем похитили? Вы хоть на минуточку представляете, кто мой муж?» — зарычала на него Сара. Хоть она и выглядела рассерженной и злой, на самом деле ей было очень страшно. Страшно за себя, за Мари, за Алишера. Он рассмеялся, и смех был таким же ужасным, как и он сам. Казалось, что существо зашлось в кашле. Отсмеявшись, он произнес: «Я лучше тебя знаю, кто твой муж, Сара», — ответило существо шелестящим голосом. «И позвольте представиться, Грегор, старый друг семьи Легоров». У Сары что-то щелкнуло в мозгу. «Грегор, Грегор, он же умер, его казнили». «Грегор мертв», — сказала Сара. «А я похож на живого?» — веселился он. «Посмотри сюда!» Он резким движением руки отодвинул воротник черной мантии. На его тонкой шее был отчетливо виден темно-серый след. Такой след остается у висельников. Сара сглотнула, отодвигаясь назад к самой спинке кровати. «Я стал таким из-за отца Алишера». «Что вам нужно от меня?» Он оскалился, демонстрируя отвратительные зубы. «Ты и твой сын. Вы ключ к моему возрождению, девочка. Но очень скоро ты сама все узнаешь. А пока дай ощутить сердце твоего ребенка». «Что? Ему нужен мой ребенок, мой сын? Облезешь, тварь недобитая!» Грегор протянул свою противную конечность к ее животу, и Сара резко соскочила с кровати. «А ну не смей!» — заорала она. «Мой муж найдет меня и упокоит тебя уже навеки вечные! Понял, мразь!» Существо расхохоталось. «Какая девочка досталась Алишеру!» — протянул он сквозь смех, приближаясь к Саре и оттесняя ее в угол. Сара разозлилась. «Никогда и никому она не отдаст своего сына и не позволит причинить ему вреда!» Она мгновенно вспомнила уроки магии и ловко сплела заклинание молний и направила его в ходячего недобитого мертвеца. Молния угодила Грегору в глаз, из которого тут же пошел дым. Мужчина разозлился, зарычал, зажимая покалеченный глаз, и быстро покинул комнату. Раздался звук закрываемого засова снаружи. Сара выдохнула и медленно сползла по стенке двумя руками, в защитном жесте укрывая свой живот. Немного придя в себя, Сара с трудом встала. Ее ноги от пережитого страха и волнения чуть было не подкосились, но она сумела добраться до окна и, подтянувшись, выглянула наружу. Сквозь грязное стекло она увидела горы и густой черный лес. Поскольку она не имела ни малейшего представления, в какой точке мира находится, она не могла угадать хотя бы приблизительно свое местонахождение. Не найдя никакого утешения в унылой перспективе, открывавшейся перед ней, она вернулась на кровать, укрылась дырявым и пыльным пледом, так как в комнате было холодно. «Алишер, пожалуйста, найди меня как можно скорее». Сара, пока лежала и согревалась, осмотрелась вокруг. Комната была крохотная и довольно темная, единственный свет проникал сквозь грязное и пыльное окно. Узкая кровать, на которой она лежала, стул со сломанной спинкой, комод с тазом и кувшином, ведро для отхожих дел, да маленькое зеркало, висевшее на стене, составляли убогое убранство комнатушки. Она вдруг тряхнула головой, прогоняя плохие мысли и тоску. «Алишер обязательно ее найдет и спасет». Сара представила себя героиней какого-нибудь боевика, который обязательно закончится хэппи-эндом. Она снова подошла к окну и задумалась, сможет ли призвать грозу, бурю, настоящий ураган. Если она находится на территории королевства, то бурю, возможно, кто-нибудь увидит. По крайней мере, попытаться стоит. Она сконцентрировалась на своей силе, сложила пальцы в нужном жесте, чувствуя, как магический поток струится кончиком сложенных пальцев, и начала плести сложное заклинание, вплетая в него призывы всех атмосферных стихий. Осталось совсем чуть-чуть. Сара не обращала внимания на дрожь в теле и пот, который бисеринками застыл на ее лбу. Заклинание было трудоемким и вызывало напряжение во всем теле. И вот оно, последнее завершающее плетение, и Сара отпустила заклинание, вложив в него всю свою силу. Как только заклинание вырвалось на свободу, она почувствовала сильное головокружение и тошноту. Еле передвигая ногами, Сара дошла до кровати и рухнула на нее без сил, уплывая в тревожный сон. Алишер, на ходу соскакивая с уставшего и взмыленного коня, стремительно влетел в свой замок. Его окутало знакомое тепло и родной запах дома. Здесь ждала его семья. Ему не терпелось скорее обнять своих девочек, жену и дочь, сказать, что он жив, здоров и невредим. «Папа!» — услышал он голос Мари, которая ураганом пролетела по комнате и врезалась в отца, силой его обнимая и задыхаясь в рыданиях. «Мари, доченька, что такое? Почему ты плачешь?» Он подхватил дочь на руки, которая заревела в голос и уткнулась носом ему в шею. В помещение вошли Гарольд и Урсула. У обоих было траурное выражение лиц. «Что произошло?» — рявкнул на них Алишер. «Почему Мари в таком состоянии? Где Сара?» Они опустили головы. «Ее похитили!» Сквозь рыдание, заикаясь, сказала Мари. Его сердце пропустило удар. Алишер вместе с дочерью опустился в кресло, прижимая малышку к себе крепче. Некромант поднял взбешенный взгляд на своих слуг и спокойным замогильным голосом спросил, что произошло. Гарольд, склонив покаянно голову, рассказал, как все случилось. Госпожа узнала гонца и удивилась ему. Она назвала его имя, господин. «Кто?» «Назир». Алишер до хруста сжал руки в кулаки. «Мария, возвращайся в свою комнату», — поцеловал он дочь в волосы. «Ты спасешь маму?» — спросила Мария. Алишер вздрогнул. Мария никогда не называла Сару мамой. Он посмотрел в ее грустные зеленые глазки и решительно сказал: «Спасу Мари и верну ее домой. Обещаю». Мария обняла отца и ушла с Урсулой в комнату. Алишер отмахнулся от Гарольда, процедив лишь одно: «Ты разочаровал меня, Гарольд. Ты позволил забрать у меня своего господина самое дорогое. Не хочу тебя видеть». Постаревший за один трагичный день, горбун низко поклонился господину и удалился, рукавом утирая слезы. Алишер спустился в свою лабораторию, на ходу скидывая на пол плащ и закатывая рукава своей рубашки. Он расчистил стол, смахнув с него все колбы, коробки и книги. Вынул из ножен небольшой ритуальный нож и провел по ладони. Как только выступили алые капли крови, он положил руку ладонью вниз на стол и заговорил заклинание, призывая тьму. Вокруг некроманта заклубилась черная блестящая туманность, окутывая его и ластясь к нему, словно игривый котенок. Когда призванная тьма была здесь, Алишер прошептал: «Найди мою жену. Найди Сару. На ней твоя метка. Метка смерти». «Цена...» прошелестела тьма. Алишер глубже резанул себя по ладони, позволяя крови струйками побежать, закапывая стол и пол. «Моя кровь. Пей». Тьма жадно присосалась к ране некроманта, наслаждаясь теплой кровью и его силой. Тьма была колючей и ледяной. Рука некроманта побелела, покрылась инеем. Тьма отступила. Она насытилась, цена была уплачена. Тьма юлой крутанулась вокруг Алишера, образуя воронку, и схлопнулась. Алишер с трудом сжал руку в кулак, чувствуя, как рана быстро затягивается, а холод ее покидает. Его зашатало. Тьма вытянула много сил. Он тряхнул головой, силой воли прогоняя слабость, и стал ждать. Тьма найдет Сару быстро. Все-таки хорошо, что смерть отметила их. Он сел в кресло и прикрыл глаза, надеясь, что силы к нему быстро вернутся. «Сара, любимая, только держись. Я найду тебя». Алишер мысленно уже представил, как уничтожит проклятого Назира и того, для кого он похитил его супругу. А то, что Назир является всего лишь исполнителем, Алишер не сомневался. Этот сучий сын поплатится жизнью. Решение некроманта было хладнокровным и окончательным. Затем Алишер поднялся, нашел старые разовые порталы тьмы, нашел старый отцовский артефакт почтовой связи и принялся писать письмо королю. Необходимо было, чтобы Назир был пойман в самое короткое время. Написав подробное письмо, он положил его в конверт и отправил королю.